Глава 26. Фрукт, изменяющий пол. «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Навязчиво крутилось у Вики в голове, когда она сделала певцу знак подойти к ее столу. Тот заметно струхнул. Все-таки заклинатели бывают разные. Некоторые могут от злости и всю таверну с землей сравнять. Но выбора у него не было. Так что он приблизился и максимально почтительно поздоровался. К его облегчению, совершенствующийся вроде бы не злился и даже предложил присесть за стол. Вика понадеялась, что этот бард на турнире видел ее только издалека. Да к тому же она тогда была в одежде других цветов, а не в униформе пика. Но лицо на всякий случай прикрыло веером. Вроде бы прокатило, и певец ее не опознал. Так что она осмелела и начала притворять свой план в жизнь. Первым делом похвалила барда, и тот моментально воспрял духом. Потом сказала, что лично знакома с Вэньхуа и Чуньлань, и предложила рассказать их предысторию. А после этого выдала трогательный рассказ про всеми непонятого Вэньхуа, который всю жизнь страдал от нападок и ложных обвинений. Хотя на самом деле просто мечтал лишь о том, чтобы читать книги в беседке посреди лотосового пруда. А Чуньлань часто его лечила после того, как другие заклинатели из-за злости и гордыни на него нападали и постепенно влюблялась все больше. Но из-за частых травм и несправедливых обид, нанесенных другими людьми, совершенствование Вэньхуа пошатнулось, и он едва не погиб от искажения ци. Но вместо этого лишь потерял память. Чуньлань снова спасла его. И когда Вэньхуа открыл глаза после комы, первым делом увидел ее. И этот прекрасный образ навсегда запечатлелся в его сердце. «О, небеса!» Бард, как творческая личность, так сильно впечатлился рассказом, что у него теперь глаза были на мокром месте. «Это самая чудесная история любви, что я слышал! Я обязан ее увековечить!» «Я с нетерпением буду ждать вашей новой песни». Вика пододвинула к нему кошелек с серебром. «И примите это в знак моего восхищения вашим талантом». На этой ноте она покинула зал таверны и поднялась в свою комнату. Если честно, она не была особо уверена, что с помощью песен сможет обелить свою репутацию злодея. Но попробовать стоило. В «Ведьмаке» такой трюк сработал. Может, и в этом мире, созданном по мотивам книг, тоже прокатит пиар с помощью бардов. И тогда, наверное, больше никто не станет обвинять ее во всех преступлениях, рядом с которыми Вике не посчастливилось оказаться. На следующее утро девушка отправилась в новый данж. Тот был повыше уровнем, но в целом напоминал лесной. Мобы здесь были крупнее и шустрее. Некоторые даже могли пользоваться ци. Но Сяо Юн расправлялся с ними почти играючи. А в конце данжа ее ждала довольно необычная награда. Странной формы растения, на верхушке которого находился один единственный плод. По форме похожий на персик, но красный и прозрачный. «Фрукт, изменяющий пол», — любезно проинформировала система. Сяо Юн уже потянулся мордой к очередной вкусняшке, потому что привык, что хозяин отдает всю добычу ему, но в этот раз Вика его остановила. «Погоди, эта штука меняет пол. Вдруг ты ее съешь и станешь девочкой?» «А какая разница?» — с любопытством спросил детеныш. «Когда вырастешь, тебе придется котят рожать», — кратко пояснила девушка. Сяо Юн тут же отшатнулся от опасной штуки. Рожать ему совсем не хотелось. Так что Вика осторожно сорвала фрукт и убрала его в инвентарь. «Система, как думаешь, на аукционе эта штука будет дорого стоить?» — поинтересовалась она. Система вспомнила, как в самом начале их знакомства пользователь спрашивал, как ему будут пол менять. А сейчас, когда ему в руки попало самое удобное средство для этого, почему-то собирается его продать. «Разве пользователь не хочет сам его использовать? Променять 8 кубиков пресса и мое прекрасное лицо неизвестно на что?» — возмутилась Вика. «Я, по-твоему, сумасшедшая?» Система мудро решила не отвечать на этот вопрос. В этот день девушка успела пройти еще два данжа и на ночь остановилась в довольно крупном городе – столице провинции. Конечно, со столицей всей Поднебесной не сравнить, но тоже неплохо. И лавки допоздна работают, и уличные торговцы предлагают всякую всячину. Повсюду горят разноцветные фонарики и снуют люди. Вика купила себе танхулу и некоторое время просто прогуливалась, рассматривая местные достопримечательности. И тут вдруг ее взгляд выцепил из толпы странное лицо. Женщину, на щеке у которой были нарисованы цветы. Система неожиданно воодушевилась и выдала странный квест – узнать, что это за рисунок такой. И награду предложила в целых 200 баллов. Почти столько же, сколько девушка получила за целый день охоты на монстров. Вика пожала плечами и догнала ту женщину, ошарашив беднягу неожиданными расспросами. Вблизи рисунок выглядел еще красивее, а заодно стало понятно, что это татуировка, скрывающая под собой старый шрам от ожога. Потрясенная неожиданным разговором с одним из бессмертных, женщина послушно выдала всю нужную информацию и даже немного лишней, например, о том, что работает проституткой и шрам получила от ревнивой соперницы. Система честно начислила баллы и выдала следующий в цепочке квест – найти мастера, который сделал тату. Это тоже было не так уж и сложно. И хотя стоял поздний вечер, заклинателя пустили внутрь. А теперь пользователь должен сделать татуировку, чтобы скрыть свои шрамы. Награда – 700 баллов. «Система, ты с дуба рухнула? Какие к черту татуировки? Это же больно!» – возмутилась Вика. 750 баллов. Электронный разум поднял ставки. «Да хоть 1000! С чего ты вдруг про мои шрамы вспомнила? Даже я про них почти забыла!» «Шрамы ограничивают воздействие ауры главной героини. Если они будут скрыты, мощность ауры увеличится». «А мне почему-то кажется, что тебе просто захотелось тату, и раз своего тела нет, решила сделать ее на моем. Может быть, ты система-подросток, и у тебя начался переходный возраст? Не вспомнила еще, сколько тебе лет на самом деле?» «Глупости», — отмахнулась та. «Эта система старается исключительно ради пользователя. По моим расчетам, татуировка увеличит поражающее действие ауры на 30%. Аура и так отлично работает. Меня все устраивает». Вика уже развернулась и хотела уйти на глазах изумленных ее странным поведением хозяев дома. Но тут система выложила свой главный козырь. 1000 баллов и музыкальный артефакт. Что за артефакт? Против воли заинтересовалась девушка. Нечто вроде плеера, но подзаряжается самостоятельно от сына-носителя. Содержит 1000 песен и имеет возможность записывать новые. Вика стиснула зубы и застыла на месте. Она уже несколько месяцев нормальной музыки не слышала. И уже почти дошла до того, чтобы подпевать дурацкой песенки про то, как с ее нежного цветка обрывали лепестки. «Ладно», — наконец согласилась она и повернулась к хозяевам дома, среди которых был тот самый мастер-тату.